Глава 62. Лика. «Хозяйка, куда ставить?» Стою, уперев руки в бока. Примерно там у меня когда-то была талия. «Хозяйка, скорее соображайте. Ваша елка весит не хуже настоящей». Оглядываю зал и место, куда намеревалась установить высокую елку. Но смотрю и уже сомневаюсь. Прохожусь вокруг да около. Не нравится. Она здесь будет перекрывать весь свет. А в городе его и так катастрофически не хватает. «Хозяйка! Сюда ставьте!» Голос Борзова по-прежнему свежий трескуч. Мне захотелось укутаться во что-то теплое, объемное и вязаное. Ян во всем черном, как ворон, стоит в дверях, облокотившись на косяк. На часах 8 утра, и он заехал ко мне по пути на завод. Или наоборот. Знаю, что иногда он там ночует. Айша на монтажке Ян куда-то перебрался, потому что там холодно, и в водопроводных трубах вода замерзла. Куда именно он переехал и как далеко, не спрашивала. Поняла только, что совсем близко ко мне. Неудивительно, да? Почти каждый день, просыпаясь, чувствую, что Борзов был здесь. В квартире, в моей постели. Доказательств, правда, нет. Каждое утро Ян приходит готовить завтрак. Молча. Я молча съедаю, мою посуду, и он тоже молча уходит, выпив одну чашку кофе. Половина зала заполнена пыльными коробками, которые в планах разобрать и украсить квартиру к Новому году. До него несколько дней, а у меня и шарика нет. «Привет», — говорю, когда рабочие уходят. Ян снимает пальто и вешает его в шкаф. Быстро моет руки и проходит на кухню. По-хозяйски раскрывает холодильник и достает оттуда молоко, сливочное масло, а с полки над плитой — крупы, орехи и сухофрукты. Снова молча. Я хотела спросить. Сажусь на стул и по старой привычке собиралась положить под себя ноги, но физически это уже невозможно. Кручу тарелку с мытыми фруктами на столе и перекладываю яблоки. Ян перестает готовить и поворачивается ко мне. Смотрит в знакомой манере. Без единой эмоции. Лишь бровями ведет, намекая, что пора бы уже спросить, о чем хотела. «У тебя есть ключи от этой квартиры?» Захожу издалека. «Есть», — не задумываясь, отвечает. «И ты ими пользуешься?» «Бывает». «Когда именно?» Удивляюсь, что говорю спокойно, без истерических нот. А Борзов тем временем открыто признался, что ходит ко мне домой. Я же просто привыкла к вездесущему Яну Борзову. Моя жизнь пропитана им насквозь и до конца дней. Ян снял пиджак. Сверху черной рубашки нельзя не заметить пристегнутую кобуру и сталь рукоятки пистолета, когда Борзов отворачивается, чтобы продолжить готовить завтрак. Возможно, я предложу ему написать книгу рецептов. Уверена, она будет пользоваться популярностью среди населения нашего города. Когда захочу. Отвечает не сразу. «Не помню, чтобы у нас был такой уговор». Вопреки открывшейся правде, отвечаю мягко. Странно, но мои вопросы и не звучали как претензия. «Теперь есть. Я прихожу к тебе и к дочери, когда считаю нужным». Опускаю голову. Хорошо, что хотя бы не стоит за окном всю ночь и не пугает своим присутствием. «С чего ты решил про дочь?» Ян откладывает нож и забывает про кипящую кашу. «Когда-нибудь он точно меня убьет», — мелькает в мыслях. Борзов подходит ближе, и я без слов и лишних просьб поднимаю со стула. Ян высокий, в нем не меньше 1,90 м. Это чертовски пугающий рост. А если еще смотреться в его глаза, которые меняют оттенок от прозрачно-льдистого до туманно-сизого, то обычному человеку станет невообразимо страшно. Но уже не мне. Скидываю брови, как бандит ранее, и скрещиваю руки под грудью. «Ты сама сказала, в ресторане, наследница?» Говорит так, будто сдерживает себя и свое раздражение. Хмыкаю и отхожу к столешнице, где Ян мелко нарезал курагу и чернослив. Стягиваю кусочек и отправляю в рот. Борзов подходит и кладет горячие, словно только вынутые из кипятка руки, на мою талию. Да-да, там, где она должна быть. «Это значит, что У меня будет сын. Но Самьян ведет по моим волосам, вытягивая с меня весь запах. Слышу быстрый стук его безжалостного сердца за моей спиной. Губами Борзов касается моего виска и задерживается. Почти не издаю звуков. Замерла, прикрыв веки. Ян ведет раскрытой ладонью путь от моей груди через живот к бедру и вжимается в меня пальцами. Шумное дыхание подпаляет кожу. Еще чуть-чуть, и Борзов задушит меня в своих объятиях, что не имеют ничего общего с нежностью. С варварством и дикостью — да. Одно из двух, Ян Леонидович. Одно из двух. Довольно сильно Ян разворачивает меня к себе и впивается жестким взглядом. Кровь должна стыть в жилах, но я вскидываю на Борзова не менее жесткий взгляд и потираю предплечье, которого касался бандит. «Не сметь!» — шиплю. Ян отшагивает от меня. Его грудь высоко поднимается, ширинка топорщится. «Извини, больше не повторится». В следующую секунду Борзов стремительно покидает кухню, оставив кашу выкипать на плите и закрывается в ванной. Меня трясущуюся оставляет одну на кухне. Поражает то, что хочу побежать за ним и выкрикнуть «всё в порядке». Этим утром завтрак я готовила себя сама, как и на следующий день, и через день, и за день до Нового года. Ян Борзов, медленно и осторожно приручая к себе, оставил меня. Его запаха больше не было в коридоре, а каждую ночь я была в квартире одна. Теперь без всяких сомнений. Игрушки на елку и для украшения квартиры остались нераспакованными. Елка покоилась в закрытой и перевязанной скотчем коробке. Я планировала все это сделать с Яном. Не знаю, зачем. Почувствовала такой порыв. «На завод», — прошу Аркадия. Верноподданный смотрит с сомнением и напуганно. «Не уверен, что Яну Леонидовичу это понравится». «Вот поедем и узнаем». Распахиваю дверь и сажусь. В салоне комфортная температура, а подаренная Яном шуба хорошо согревает. Сегодня довольно морозно. Аркадий всю дорогу вздыхает и пробует дозвониться. Ясно, что Борзову. И сейчас я бы хотела, чтобы связь не работала. Или Ян был вне зоны действия сети. В некоторых цехах такое не исключено. Подъехав к главным воротам, которые сейчас высокие, отъезжающие, я выхожу и уверенным шагом, не совсем быстрым, иду к проходной. Никто не смеет меня остановить. И в первый раз за все последние месяцы я испытываю то, о чем говорила Анжелика. Королева преступного мира. От такого обращения в крови увеличивается уровень адреналина, и меня бросает в пот. Звучит пафосно и так нелепо. Путь до кабинета Яна я запомнила еще в первый свой раз здесь. Но тогда был ремонт, стояла пыль и пахло краской. Сейчас все чисто, много света, и в кабинетах кипит работа. Мы в административном крыле, и я не думала, что оно такое огромное. Перед нужной дверью останавливаюсь. Что ему сказать? Соскучилась. Где тебя черти носят? Мне нужна твоя каша. Скручивает каждую клетку, если я не знаю, где ты и что с тобой. Яна Леонидовича сейчас нет в кабинете. Он, его секретарь, девушка, моя ровесница, суетливо объясняется. Он принимает работу в третьем цехе. Киваю, что поняла. Все-таки не вовремя я приехала. Могу его подождать? Наверное, вы же Лика Андреевна Борзова. Зажав силками внутренний протест, захожу в кабинет Яна и осматриваюсь. Стол полон бумаг и чертежей. На кресле висит его черный пиджак. На диване мятая декоративная подушка и брошен плед. Пахнет крепким кофе, и на столике я обнаруживаю маленькую чашку. Открыв ближайший шкаф, вижу несколько комплектов брюк и рубашек. Рядом спортивный костюм, джинсы и пара футболок. Внизу стоят ботинки, кроссовки и мужские деловые туфли. Ян будто здесь живет. Между ребер зажимает от мысли, что все эти дни он был здесь один. Работал, занимался восстановлением завода. В перерывах ел или, скорее, ограничивался только кофе и... Не шел ко мне спать, а оставался здесь. Зачем? Открываю второй шкаф и вижу какие-то книги Яна в тот момент, когда в двери показывается сам Борзов. «Что ты?» Его взгляд полыхает. Мне становится волнительно, и я пячусь от шкафа к столу. Думаю о своем оправдании. Ведь я рылась в его вещах, что совсем не вяжется с моим воспитанием и мышлением. Я поступила гадко. «Ты когда заканчиваешь работу?» С претензией спрашиваю. «А что?» «Мне нужно кое-что помочь сделать. По дому». Ян не скрывает своего разочарования и хмурится. Подойдя к дивану, складывает плед, сбивает подушку. В самую последнюю очередь берет чашку и носит ее на кухню. Это за небольшой дверью, где я думала туалет и душ. «У тебя есть Аркадий. Он слушается тебя больше, чем меня». Вижу, как Борзову сейчас некомфортно рядом со мной. Любому человеку было бы некомфортно, если бы его секреты раскрыли. «Мне нужен ты, Ян». Задерживаю дыхание и выпрямляю спину. Жду.